«Думаешь, сможешь за мной угнаться?» – спросила Дилси с легкой заминкой в голосе. Одарив ее улыбкой, Димон отпустил Рианну и протянул Дилси ладонь. «Я бы очень хотел попробовать, миледи. Продолжишь так говорить, Димон, и мне придется найти лучшие применения твоему языку», – ответила Дилси, слегка шокировав всех троих присутствующих и приняв предложенную ладонь. «Что? Попробуй провести месяцы в изоляции на корабле с твоим дядей и его подругой, которые беспрерывно и дико спариваются, будто медведи во время течки, и при этом постоянно отбиваться от их ухаживаний, и посмотрим, какую манеру речи ты приобретешь, Джон, удачи». Затем Димон едва не свалил Дилси с ног, утаскивая на танец. В свою очередь Рианна оказалась в необычном положении, ее просто оставили стоять перед Джоном, который только и делал, что неловко переставлял ноги и смущался. Глава 150. Затем Димон едва не свалил Дилси с ног, утаскивая на танец. В свою очередь Рианна оказалась в необычном положении, ее просто оставили стоять перед Джоном, который только и делал, что неловко переставлял ноги и смущался. «Ну?» – спросила принцесса, стараясь не выдать своего нетерпения. «Он еще молод, очень молод», – напомнила она себе. Как правило, женщине не принято приглашать мужчину на танец. Также считается невежливым оставлять без внимания любую леди, не говоря уже о принцессе в ее собственном доме. Простите, прин, Арианна, не могли бы вы, окажите мне честь, окажите. Вы потанцуете со мной? Спросил он более чем неловко. Можно дать пару баллов за то, что хватило мужества хотя бы взять себя в руки. Но тебе определенно нужно оттачивать навыки помимо воинских. Да, ученик Сноу. Она не была уверена в корректности выбранного титула. Но он еще не был рыцарем, так что ученик подходил как нельзя лучше. Ты показал отличный танец в тренировочном дворе. Буду рада взглянуть, насколько ты хорош в другом танце. Ученик, пробормотал Джон, как бы проверяя титул на то, насколько хорошо он звучит. Мне нравится. О, пекло. «Я имею в виду, я все испортил, да, немного», — усмехнулась Рианна, но она признавалась себе, что его неуклюжесть была в некотором роде милой. «Но ты можешь с лихвой компенсировать это, подарив мне приятный вечер, и перестань меня игнорировать». Джон вздрогнул, и на мгновение она почувствовала укол. Очередная промашка. Во имя Вотриона, что с ней сегодня не так, не в ее духе так легко терять контроль над языком. «Прошу прощения, принцесса Арианна», — ответил Джон, выпрямляя спину и протягивая ей руку. «Не окажете ли вы мне честь своим на танце этим вечером, принцесса? Уже лучше», — улыбнулась она, принимая ладонь. «И да, окажу. Надеюсь, ты умеешь танцевать, ведь я — требовательный партнер, ученик Сноу». Позволив ему вывести себя на площадку, Арианна остановилась, когда они отошли достаточно далеко, и положила правую руку ему на плечо, а левая ухватилась за его левое. Коктейль из умиления и веселья приобрел еще более резкий вкус, когда она почувствовала, как правая ладонь Джона слегка коснулась ее бока, затем двинулась вверх, потом вниз, потом от нее подальше, а затем вновь опустилась на платье. «Пытается найти место, где меня можно было бы держать, и чтобы это было социально приемлемым. Ох, как же я люблю невинных! Из того, что я слышал от моих дяди и тети Иллари, именно у невинных в голове крутятся самые грязные и смелые мыслишки». Танец начался неловко. Джон дважды чуть не наступил ей на ноги. Но после второго раза в молодом человеке словно что-то перевернулось. Его неловкость исчезла. Он встретил ее взгляд, крепче прижал к себе и начал вести под вальс, который исполняли барды. «Должна признать, Джон, ты неплохо танцуешь. Я так понимаю, леди Старк настояла на том, чтобы ты брал уроки у своих братьев и сестер?» Она поняла, что вопрос был ошибкой, как только он слетел с ее губ. Глаза Джона слегка потемнели, а затем быстро вернулись в нормальное состояние. «Нет, если бы это зависело от леди Старк, меня бы оставили в лесу, когда я был еще младенцем». Арианна подавила дрожь. Очевидно, леди Старк была больной темой для него. Не то чтобы она была удивлена. Ханжи речных земель и простора были известны своим плохим отношением к незаконнорожденным детям. Доходило до того, что они поступали именно так, как описал Джон, оставляли их в лесу, когда те еще в пеленках. «Значит, лорд Нокс», — на этот раз Джон слегка усмехнулся, — «опять ошиблись, принцесса. Это была моя сестра, Арья. Она, ну, скажем так, хорошо бы подошла вашему дому и с радостью путешествовала с дочерьми вашего дяди. Ей больше нравится во дворе пускать стрелы или сражаться, чем сидеть в башне за рукоделием. На самом деле, она ненавидит практически любое занятие, которое ассоциируется с тем, что леди Старк считает правильным и женским уделом. Было забавно наблюдать за леди Кейтлин, когда мастер Нокс взял ее дочь в число своих околитов. «Лорд Нокс обучает и твою сестру». Она не совсем понимала, почему этот маленький факт удивил ее, но это было так. Она знала из слухов, летающих по королевству, что Нокс обучает детей Старка, но она никак не могла взять в толк, что он обучает и сыновей, и дочерей. «Да», — кивнул Джон, — «мастеру Ноксу нет дела до того, каких ты кровей или пола, принцесса. Ты либо заслуживаешь его времени, либо нет». Пекло, в колледже, который он открыл в Винтерфилле, в первом классе была женщина, а также юноша, которого он буквально подобрал на улицах зимнего города, когда однажды проходил через него. Это одна из многих вещей, которыми я восхищаюсь, и за которую уважаю. Арианна крепко задумалась, пока Джон кружил ее по кругу, а затем вновь прижал к себе. Ей нужно было произвести на Джона впечатление, хорошее впечатление, и не только потому, что он мог помочь ей в будущем. Она хотела, чтобы у Джона осталось хорошее впечатление о ней, не у сына хранителя Севера или ученика лорда. Нет, она хотела оставить хорошее впечатление именно Джону Сноу, молодому человеку, стоящему перед ней. «Ты заботишься о своих братьях и сестрах. Я слышу это в твоем голосе, Джон». «Да, это так, принцесса». Джон улыбнулся, и в его взгляде появилось что-то отстраненное. «Они, нет ничего, чего бы я не сделал, чтобы убедиться, что все они в безопасности. Полагаю, это одна из причин, по которой я так хочу преуспеть под началом мастера Нокса. Я хочу доказать, что достоин защищать их от чего угодно. Робба, Арию, Брана, Рикона, даже Сансу. Я не допущу, чтобы им причинили вред. Он очень заботится о своей семье. Хорошая черта характера, которая сослужит ему хорошую службу в будущем, когда у него появятся дети». Невольно перед глазами возник образ бегающих вокруг нее маленьких детей с темно-серыми глазами, черными волосами и загорелой кожей. Этот образ она сразу же отбросила. «Это будущее еще не определено, и я пока не могу позволить себе предаваться подобным фантазиям. А скажи мне, Джон, где ты видишь себя после окончания обучения у лорда Нокса?» Вопрос, казалось, застал Сноу врасплох, но он быстро пришел в себя, и странный блеск появился в его глазах, когда он, казалось, почти закрыл их. «Я, честно говоря, я не знаю. Наверное, останусь с братом и буду служить там, где он больше всего нуждается во мне, принцесса». Вопрос о его будущем свел на нет всю работу, которую я проделала, чтобы раскрепостить его. Арианна чуть не выругалась, вслух, но сдержалась, а вот мысленно выругаться себе не отказала. Пекло, что эта женщина Грейджой вбила ему в голову, что он так насторожен, хотя я догадываюсь, что именно, и эта Аша ошиблась едва ли наполовину, но все равно, это уже начинает немного раздражать. Остановив свой танец, Арианна убедилась, что полностью и безраздельно владеет вниманием партнера. Здесь становится довольно душно. «Тебе не кажется, Джон?» «Да, немного, принцесса, но для северянина, как я, если нет снега, то всегда душно и жарко. Значит, ты согласен с тем, что нам нужен свежий воздух?» Кивнула она, протягивая руку. «Ты окажешь мне честь, если проводишь на улицу, Джон. И, пожалуйста, во имя богов, зови меня Арианной, а не принцессой. Мне приятно слышать, как мое имя слетает с твоих губ». Резкая перемена сделала ровно то, на что она и рассчитывала, выбила Джона из равновесия. Глава 151. «Значит, ты согласен с тем, что нам нужен свежий воздух?» Кивнула она, протягивая руку. «Ты окажешь мне честь, если проводишь на улицу, Джон. И, пожалуйста, во имя богов, зови меня Арианной, а не принцессой. Мне приятно слышать, как мое имя слетает с твоих губ». Резкая перемена сделала ровно то, на что она и рассчитывала, выбила Джона из равновесия. Я думаю, прин, Арианна, хорошо». Она перехватила его руку и указала на выход из зала, где их ждал прохладный воздух ночного Дорна. Заметив Тиену у входа в зал, она бросила быстрый взгляд на кузину и сделала едва заметное движение пальцами свободной руки. Много лет назад Арианна и ее кузины разработали простенькую систему жестов. Изначально она использовалась для зова о помощи, когда требовалось избежать определенных социальных обязательств. Но со временем система изменилась и расширилась. В этот раз она подала сигнал кузине, чтобы та убедилась, что они с Джоном останутся наедине. Тиина быстро кивнула, а затем двинулась сквозь толпу за сестрами, чтобы их с Джоном не беспокоили. Арианна крепко держала Джона за руку, пока они не дошли до дальнего конца двора, подальше от большого зала и поближе к башне солнца. Заметив каменную скамью, Арианна целенаправленно подвела Джона к ней и усадила их обоих. «Ну, я вытащила его сюда. Теперь, что, пекло, мне сказать?» Думала она, ломая голову над тем, как лучше сыграть новые карты. «Он не похож ни на одного мужчину, которого я встречала или с которым играла в эту игру. Может быть, он не знает, как играть, а может, он просто не хочет играть конкретно в эту игру, хм. Что ж, если тонкий подход не работает, то нужно попробовать грубый. Скажи мне, Джон, что такого сказала тебе леди Грейджой, из-за чего ты теперь будто на иголках? Я не знаю, о чем вы, при, Арианна». Улыбаясь, Арианна похлопала его по колену. «Милая попытка, Джон, но не пытайся лгать мне, у тебя для этого не хватает опыта. Но, если честно, твой ответ излишен. Я и так догадываюсь, что она сказала. Она предупредила тебя, чтобы ты остерегался меня, что я интересуюсь тобой только из-за твоей силы. Разве я не права?» Джон не выглядел удивленным ее словами. «Не права, это единственная причина, по которой ты обращаешь на меня внимание. Я всего лишь ублюдок. Во мне нет ничего особенного, что могло бы заслужить внимание принцессы». Не такая уж маленькая часть Арианны хотела удариться головой о стену. «О боги, пожалуйста, скажите мне, что он не настолько туп. Скажите мне, что это сказывается возраст в сочетании с явным недостатком знаний о знати и высших домах Вестероса. Скажи мне, Джон, ты вообще понимаешь свое нынешнее положение в королевстве и свое потенциальное будущее?» «Мое положение?» — с любопытством переспросил Джон, как будто эта мысль была ему совершенно чужда. «Я простой бастард, простой бастард». Арианна вздохнула. Она отказывалась верить, что он и впрямь ничего не понимает. Похоже, и лорд Нокс, и лорд Старк были небрежны в некоторых аспектах его воспитания. «Может быть, ты и бастард, но ты, внебрачный сын лорда Эддарда Старка, хранителя Севера и ближайшего брата Роберта Баратиона. Ты воспитывался вместе со своими истинно родными братьями и сестрами и всю жизнь получал хорошее образование. И, как будто этого недостаточно, ты, первый и единственный ученик северного колдуна, лорда Алимонокса, человека, которого уважают и боятся всех землях как высокородные, так и простолюдины. Твой статус, Джон, не считая бастарда, уникален для всех в Вестеросе. Пекло, если это еще не началось, я могу гарантировать, что лорды и леди по всему королевству выстроятся в очередь, чтобы бросить к тебе своих дочерей в надежде заполучить тебя». Джон выглядел крайне неуютно от одной только мысли о подобном. «И я полагаю, что ты не такая, как они, при, Арианна». Тут она поняла, что должна быть крайне осторожной. Не стоит откровенно лгать, ведь это может вбить клин между ними, который потом не получится убрать. Но также нельзя быть слишком прямолинейной, так как это приведет к тому же результату. «Я не буду тебе лгать, Джон. Поначалу, да, тот факт, что ты учился непосредственно у колдуна, заинтриговал меня и привлек внимание к тебе. Но не думай, что я какая-то легкомысленная дура, которая цепляется когтями за любую возможность будто шлюха, лишь бы ощутить привкус власти. Это не то, что я ищу в долгосрочной перспективе. Мне нужен кто-то сильный, кто-то, на кого я могу рассчитывать, кто будет рядом со мной, а не тот, кто просто попользуется мной и отбросит в сторону, когда надоем. Поэтому я начала изучать тебя. Конечно, учитывая расстояние между Дорном и Севером, было трудно многое узнать. И если бы я выяснила, что ты простой варвар, злоупотребляющий своими дарами, я бы списала тебя со счетов и занялась своей жизнью. Но вместо этого те немногие обрывки информации, которые мне удалось о тебе узнать, представили тебя в самом лучшем свете. Хотя мы знакомы всего несколько часов, я могу заявить, что ты действительно хороший человек и что однажды станешь великим. Я считаю, что хорошо разбираюсь в людях и быстро определяю их характер. Джон, ты учил демона во дворе и, похоже, наслаждался этим, что само по себе удивительно. Когда ты сражался с ним, несмотря на явное преимущество, ты не унизил его. Когда этот идиот сир Дейн вмешался и оскорбил меня и мой дом, ты сразу встал на мою защиту, хотя почти ничего обо мне не знал. И ты весьма красив, хотя еще недостаточно взрослый, чтобы отрастить на своих щеках что-то весомее пушка. Щеки Джона покраснели, когда она закончила. Я благодарю тебя, Арианна. Я действительно не знаю, что на это ответить. Улыбаясь, она легонько погладила его по щеке. Обычно, когда женщина делает подобные комплименты, Джон, считается правильным ответить ей тем же. О, ну я думаю, что ты хороший человек, то есть, ты красивая девушка. И я не думаю, что ты шлюха. Немая пауза. Я не это имел в виду. Нет, подожди, я хотел нет, Я имел в виду, что ты. Так, наверное, мне пора прекращать выставлять себя идиотом. Да, одним богам известно, какой приступ веселья, умиления и возбуждения испытала Арианна, когда наблюдала, как перед ней заикался милый, невинный юноша, который в будущем обещал стать красивым, страстным и очень сильным. Все в порядке, Джон. Просто тебе нужно больше практиковаться, вот и все. И это был не такой уж плохой комплимент. Они сидели под звездами Дорна, а вдалеке барды играли свои мелодии. Могу я задать тебе вопрос, Арианна? Она не смогла удержаться. Ты только что задал, Джон. Но я полагаю, что не буду возражать против второго, если он у тебя есть. Джон посмотрел на нее, затем усмехнулся и покачал головой. Боги, ты напоминаешь мне мою сестру. Вообще-то, в какой-то степени, наверное, обеих. Но я хотел спросить тебя, ну, ты спросила меня, где я вижу себя в будущем. Могу ли я задать тебе тот же вопрос, Арианна? Глава 152. Джон посмотрел на нее, затем усмехнулся и покачал головой. Боги, ты напоминаешь мне мою сестру. Вообще-то, в какой-то степени, наверное, обеих. Но я хотел спросить тебя, ну, ты спросила меня, где я вижу себя в будущем. Могу ли я задать тебе тот же вопрос, Арианна? Отклонив голову назад, Арианна посмотрела на небо. Дорн сильно отличается от других королевств, составляющих Вестерос, Джон. Не только нашим, ну, более либеральным подходом к некоторым вещам, но из-за нашей линии престола наследия. В Дорне мантия переходит к старшему из родившихся детей, независимо от того, мальчик это или девочка. По всем правам, я в следующая в очереди на престол моего отца, когда, не дай боги, он уйдет в следующую жизнь или уйдет с поста. Таков закон. Возможно, я не всегда была лучшим из учениц, но в последнее время я делала все возможное, чтобы убедить отца и наших вассалов, что Дорн и дальше будет в надежных руках, когда я приму правление. Но мой отец, много лет назад я нашла тайное письмо, которое он послал моему брату, моему младшему брату. В нем он категорически заявлял, что намерен сделать его следующим правящим принцем Дорна, а не меня. И добавив одно оскорбление к другому, единственные предложения о моей помолвке, которые отец рассматривает, относятся либо к тем кандидатам, которые еще в колыбели, либо к тем, кто настолько стар, что я сомневаюсь, что у них встанет, если предварительно не провести трубку голых шлюх через их покои. О, пробормотал Джон, глаза которого расширились почти вдвое. Я не знал. Мне жаль. Ты не мог знать, вздохнула Арианна. И я работаю над тем, чтобы все планы моего отца насчет меня остались лишь на бумаге. Но, почему? Спросил Джон, вызвав резкий взгляд Арианны. Юноша начал заикаться, и он приложил все свои силы, чтобы достойно продолжить и исправить оплошность. Я имею в виду, что могу понять, что ты старшая и все такое. То есть я не могу себе представить, что скажет Роб, если лорд Старк внезапно объявит, что Бран должен стать следующим хранителем Севера. Я не хочу показаться глупым или злым, но почему ты вообще хочешь править Дорном? Вновь вздохнув, Арианна передвинулась на прохладную часть каменной скамьи. Дорн мой, по праву и по крови. Это мой дом, Джон. Но помимо этого, я хочу все улучшить. Мой отец был хорошим правителем, но есть много недовольных. Особенно после того, как он не получил никаких компенсаций за убийство моей тети и младших кузенов в конце восстания. Но с тех пор Дорн застопорился. А недавно я увидел, как Север расцвел за всего за несколько лет. Твой отец и лорд Нокс превратили Север из земли, которую многие считали пустой снежной пустыней, управляемой варварами, в одно из самых богатых и влиятельных королевств Вестероса. Даже если многие все еще не хотят признавать этот факт, я хочу, чтобы то же самое произошло и здесь, в Дорне. И я верю, что смогу это сделать, с моим собственным колдуном. Джон смотрел на нее с удивлением, почти шоком. Вау, ты так увлечена этим. И вновь она не смогла сдержать добродушный смешок. Ядерника, страсть – наше все. Оно определяет нас как народ и личности. Нет, сказал Джон, качая головой. Я чувствую твою страсть, Арианна. Ты действительно веришь в свои слова. Ты не просто говоришь что-то, чтобы показаться мне хорошим человеком. Ты и впрямь страстно желаешь изменить свою страну к лучшему. Это удивительно. Я никогда не чувствовал такой страсти, как сейчас. Она не совсем поняла, что Джон хотел сказать своей маленькой речью. Возможно, страсть в стремлении достичь своей цели нашла в нем какой-то отклик. Так или иначе, она не собиралась смотреть в рот дареному коню, и пусть не поняла, что конкретно случилось, но извлечь из этого выгоду точно сумеет. Как я уже сказала, страсть – это то, что делает дарнийцев, дарнийцами. Арианна ответила неубедительно, чуть не ударив себя за это замечание. Однако Джон улыбнулся. Его улыбка озарила юное лицо и заставила девичье сердце забиться быстрее. Тогда, возможно, я не отказался еще больше насладиться дарнийским гостеприимством. О, мой дорогой милый наивный мальчик, ты даже не представляешь, в какое царство ты вступаешь с таким заявлением, с ухмылкой подумала она, и в ее голове зародилась идея, как должным образом показать мальчику-юноше свою благосклонность. Думаю, пир закончен, заявила она, поскольку больше не слышала музыки бардов. Не окажешь ли мне услугу? Проводишь принцессу в ее покое, юный ученик? Конечно, принцесса, почти крикнул Джон, вскочив на ноги и поспешно протянув ей руку. Грешно было бы позволить девушке твоей красоты бродить этой ночью одной по коридорам собственного дома. Уже лучше, намного лучше. Арианна искренне улыбнулась, принимая ладонь и поднимаясь на ноги. Значит, ты можешь учиться, и учишься быстро. Вполне логично, раз уж тебя взял в ученики сам колдун. Арианна повела его в сторону коридора, который вел к ее комнате. Пока они шли, она успела бросить быстрый взгляд на свою кузину Немирию, прятавшуюся в тени одной из колонн. Взмахнув рукой, которая не держала Джона, она тихо отпустила кузин на ночь. Ваша помощь сегодня больше не понадобится. Итак, твои кузены собираются последовать за нами в твою комнату, или нет? Похоже, ты отпустила их. Арианна чуть не споткнулась. Что? Ну и кто теперь заикается, Арианна? Спросил Джон, одарив ее наглой ухмылкой. Полагаю, что это весьма успокаивает, когда семья за тобой присматривает. И для меня большая честь то, что в моем присутствии ты чувствуешь себя в достаточной безопасности, чтобы отослать своих скрытых охранниц. О, ты что, хочешь поиграть, Джон? Ты вновь не имеешь ни малейшего представления о мире, в который только что попал. Хотя мне любопытно, откуда ты узнал о моих кузинах. Тиена и Немирия хорошо умеют делать так, чтобы их никто не замечал, если они сами того не захотят. Хаэм, скажи мне, Джон, как ты заметил, что мои кузины следят за нами? Тиена особенно сильно расстроится, узнав, что ее обнаружили. Твои кузины хороши, Арианна, весьма хорошие. Но, скажем так, мы с лордом Ноксом можем немного схитрить, как он любит говорить. Пекло, Джон, ты становишься слишком большим для своих штанов. Мне придется спустить тебя на ступеньку или две, прежде чем ты оставишь меня на ночь. Моя гордость, как более опытного участника в таких играх, требует этого. Пока они шли, она тщательно продумывала, как именно ей сказать последнее слово. Конечно, она планировала этот ход с тех пор, как пригласила северян попировать с ними после того, как посмотрела фантастическое представление Джона во дворе, но до сих пор не подозревала, что ей впрямь придется пойти на это. Добравшись до двери в свою комнату, она повернулась так, чтобы оказаться спиной к двери, а лицом к своему спутнику. «Что ж, Джон, жаль, что ты и северяне уезжаете завтра утром. Может быть, мы могли бы вместе нарушить наш утренний пост? Мне очень понравилось твое общество. Это честь для меня, Арианна», — ответил юноша. «И, кстати, я не уверен, что мы уплывем завтра на рассвете. Перед тем, как мы прибыли сюда, сир Мандерли сообщил лорду Ноксу, что морской волк получил небольшие повреждения корпуса во время стычки с пиратами у ступеней. Так что, возможно, мы пробудем здесь еще день или два, пока все не починим». Ей захотелось пуститься в пляс, узнав, что Джон, возможно, задержится здесь еще на день или около того. Это дало бы ей еще больше времени, чтобы произвести на него неизгладимое впечатление. «Понятно. В таком случае, я надеюсь вновь увидеть вас, Если вы все же задержитесь, ученик Джон, я бы никогда не посмел разочаровать принцессу, принцесса Арианна, ответил он, подняв ее ладони, целомудренно поцеловав костяшки пальцев. Пусть сегодня ты будешь спать спокойно, Арианна, и ты тоже, Джон, улыбнулась она, открывая дверь в свою комнату и проходя внутрь, но не до конца закрывая ее. Выглянув через оставленную щель, она наблюдала, как Джон в коридоре пару раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Она подождала, пока он повернется и начнет уходить. Нужный миг настал. «Ученик Джон», — позвала она, открывая дверь. «Мне кажется, что я была весьма несправедлива. Я обещала свою благосклонность победителю твоего спарринга с демоном. Ты победил, и я не собираюсь становиться человеком, который не держит своего слова». Джон хотел что-то ответить, несомненно, какую-то благородную фразу о том, что ей не стоит об этом беспокоиться, но то с трудом подобранные слова застряли у него в горле, когда она наконец сделала свой ход. Два неуловимых движения, застежки, удерживавшие ее платье на плечах, слетели, а вместе с ними на пол упало и платье. Было почти комично и приятно наблюдать за тем, как глаза молодого парня в очередной раз за день расширились, а лицо побагровело, когда он воочию убедился, что в этот вечер она отказалась от нижнего белья, а также было волнительно узреть, какой эффект она оказала на другую его часть, причем весьма немаленькую, очень-очень впечатляюще, особенно для такого юного мужчины, как ты. Это лишь пример того, что ты можешь ожидать от моего гостеприимства, если в будущем окажешься в Дорне на более постоянной основе, Джон Сноу. И с этими словами она быстро закрыла дверь в свою комнату, поставив засов на место. А боги, это было весело. Примечание переводчика. В какое царство, думал перефразировать или изменить все предложение, но и так понятно, что имеется в виду царство разврата, или, в целом, поприще, на котором Джон прежде не бывал и не знает, как сражаться. Глава 153. Нед Старк стоял на крытом мосту, соединявшим большой замок Винтерфилла с кузницей, и наблюдал за своими старшими сыном и дочерью. Они вместе координировали работу десятков, если не сотен слуг и строителей, которые трудились над подготовкой Винтерфилла к тому, чего никогда прежде не случалось ни на севере, ни где-либо еще во всем Вестеросе. По предложению Робба и с личного одобрения Эддарда Старка, в Винтерфилле вскоре должна была состояться первая в истории весенняя ярмарка изобретателей. Эту задумку Неду представил сын несколько месяцев назад. Очевидно, идея уже давно витала в его голове. Она была основана на том, что Нокс рассказал ему о своей родине, о том, как там ценили и возвышали тех, кто стремился улучшить общество, при этом не столько с помощью оружия или грубой силы, сколько могуществом разума и человеческого воображения. После нескольких недель работы над деталями, Роб, наконец, пришел к нему вместе с мистером Лювином и Симвиллом Торли. К своему стыду, Нед сначала решил отвергнуть эту идею. У Севера не было времени на турниры и экстравагантные зрелища, но выражение восторга на лице сына, когда он подал свою первую заявку на реализацию личного проекта, заставило его прикусить язык, и он решил выслушать сына. Через час Нед был безмерно рад, что сделал это. Знания и достижения, которые Нокс принес Северу, привели их к такому уровню, о котором Нед никогда и не мечтал. Он никогда не видел казну Винтерфилла настолько полной, ни в детстве, ни когда только стал лордом, и после разговора с лордом Мандерли он понял, что Белая Гавань находится в таком же положении. Торговля стеклом не только с остальным Вестеросом, но и с Браавосом и Пинтосом приносила достаточно монет, чтобы начать расширять экспорт других товаров. Например, железное дерево форестеров пользовалось большим спросом, особенно оружейные изделия и мебель. Впервые Север стал экспортировать излишки продовольствия, выращенного в стеклянных садах, которые состояли в основном из экзотических фруктов, зерновых и овощей, привезенных Ноксом в виде семян, а доменные печи производили такое количество дорогостоящей стали, что ее уже некуда было тратить. Идея его сына, вероятно, не окажет такого же взрывного эффекта, как идея Нокса, но она все же могла заложить основу для того, чтобы другие люди, помимо Ситха, развивали свои производства и тоже улучшали жизнь Севера. Основная выгода идеи Робба заключалась именно в том, чтобы побудить всех жителей Севера последовать примеру Нокса и стали больше времени уделять развитию. В конце концов, как заметил Робб, невозможно знать все. Это подтвердилось, когда сын спросил его о тонкостях вспашки и посадки зерновых культур, о которых он кое-что знал, но так, немного. Роб даже придумал, как привлечь людей к участию в ярмарке. Длительность своеобразной выставки составляла примерно неделю, и за это время те, у кого были новые способы ведения хозяйства, или кто открыл новый вид урожая, или создал что-то новое и полезное, могли продемонстрировать свои достижения ему и другим лордам Севера и рассказать о пользе и применении своего открытия. Если представленное окажется стоящим, то человек будет одарен монетами или благами в зависимости от того, что он предпочтет и насколько полезным окажется его открытие. Его сын даже составил бюджет для вознаграждений, а поскольку ярмарка должна была продлиться не меньше суток, Роб предусмотрел и другие развлечения, почти как на турнире. Единственное отличие заключалось в том, что мужчины не будут притворяться, что воюют. Нет, мероприятия носили практический характер. Турнир по стрельбе из лука, состязание в силе, состязание в охоте. И Роб в очередной раз удивил его тем, что спланировал все траты вплоть до последнего золотого дракона, который будет отдан в награду победителям, и то, где они смогут окупить затраты. С его благословения Роб полностью взял на себя планирование этой ярмарки и разослал воронов по главным замкам, сообщая лордам о событии. И, что удивило и слегка обеспокоило Нида, Роб проявил изрядную долю политической проницательности, спланировав ярмарку не вокруг случайного дня, а празднования своих именин. Поскольку ему исполнялось 3-10 лет, лорды Севера были просто обязаны присутствовать на празднике. Отзывы, полученные от различных лордов Севера, были на удивление благосклонными. Сначала на выставке планировали присутствовать только дома Севера. Однако все изменилось, когда они получили весточку от Руси Болтона из Дредфорта, который сообщил им, что не только он будет присутствовать, но и его сын Домерик возьмет небольшой отпуск, чтобы вернуться домой на праздник. И Домерик приедет не один. Если лорд Редфорд не сможет присутствовать на празднике из-за своих обязанностей, то его сын Мичел Редфорд поедет с Домериком вместе с рыцарем, который был в оруженосцах у сира Лина Карбрея, и еще несколькими людьми, которые воспользовались возможностью освободить свои подземелья и сопроводить тех, кто вызвался облачиться в черное. Очевидно, услышав о путешествии сира Карбрея на север, лорд Бронзовый Джон Ройс решил отправиться с ними вместе со своими тремя сыновьями. Младший из них собирался отправиться на стену сразу после того, как они покинут Винтерфилл. Но, несмотря на положительные отзывы о ярмарке, пожалуй, один из самых благожелательных откликов пришел с Медвежьего острова и от новой главной леди Медвежьего острова, леди Мейдж Мармонт. Почувствовав, как застонала древесина под его руками, Нед заставил себя расслабиться. Мысли о том, что произошло всего 2 месяца назад, все еще наполняли его яростью. Мармонты никогда не были самыми богатыми семьями на севере, но они всегда были одними из самых благородных и преданных вассалов Старков. Так было, конечно, до тех пор, пока Джорах Мармонт не решил продать браконьеров тирошскому рабовладельцу меньше, чем через месяц после того, как Нокс отправился с племянницей в экспедицию в Валерию. Как ему вообще удалось связаться с рабом, не говоря уже о том, чтобы привести его на север, было загадкой, которая до сих пор не давала покоя Ниду. Но факт оставался фактом. Он нарушил одно из старейших табу 7 королевств, продав людей в рабство. Его вина была неоспорима, а приговор неизбежен. Однако к тому времени, когда Нед прибыл на Медвежий остров, Джараха и его жены Линессы уже не было в живых. Остались только длинный коготь, признание и разбитая семья. Выбросив эти мысли из головы, он обернулся к своим детям, которые все еще находились во дворе и руководили слугами и мастерами Винтерфилла, словно они были лордами и леди Винтерфилла, а не просто детьми. Похоже, уроки Кэт, как и уроки леди Неры, принесли свои плоды. Санси уж точно, с улыбкой подумал Нед, наблюдая, как его дочь, которой едва исполнилось 1,5 десятка лет, руководит с опытом матерой леди Великого замка. В идеале и Кэт, и Нера должны были бы помогать в этом деле, но Рикон подхватил весеннюю болезнь, и Кэт отказалась покидать его больничную койку. А Нере, учитывая последние события, лучше было как можно больше отдыхать. Неду меньше всего хотелось, чтобы Нокс явился к нему с плохой вестью. «Милорд», — прилетел ворон, сдерживая стон, Нед кивнул и протянул руку в сторону, где, как он знал, стоял мистер Винтерфилла. Нежданный ворон, плохая примета, мрачные крылья, что несут мрачные слова. От кого? Из Дорна, милорд, ответил мистер Лювин. Ворон прилетел с 2 посланиями. На одном – знак дома Мартилов, а на другом – эмблема лорда Нокса. Быстро развернувшись, Нед взял у Лювина маленькие свитки. На одном из них действительно был знак солнечного копья, а на другом – сигил Нокса. Колдовской знак представлял собой простой круг с двумя трехконечными шипами по обе стороны. Оставив пока послание от Мартилов, Нед сломал печать на записке Нокса и быстро развернул свиток. Прошло более 6 месяцев с тех пор, как они получили последнее известие об экспедиции. Из всей собранной информации и слухов выходило, Нокс и остальные погибли в Валерии. Однако, быстро прочитав относительно короткое послание, Нед вздохнул с облегчением. Джон жив и теперь является официальным учеником Нокса. Среди дворян, отправившихся с ним, потерь нет. Однако в Валерии они потеряли более 30 человек. Он не упоминает, что им удалось добыть, но уверяет, что это значительная сумма, которая обеспечит процветание Севера на многие поколения. А Нокс, насколько я знаю, не склонен преувеличивать. Милорд, Нокс вернулся в воды Вестероса, сообщил Нед мейстеру, складывая письмо и засовывая его за пояс. Им пришлось пополнить запасы и провести мелкий ремонт морского волка в солнечном копье. Сейчас они уже должны подойти к штормовому пределу. Глаза Лювина расширились. Им потребуется всего несколько недель, чтобы вернуться в Белую Гавань. Да, кивнул Нед. Приготовьте лошадей и кареты. Мы отправляемся в Белую Гавань, чтобы приветствовать их возвращение домой и посмотреть, что они получили от повелителей драконов. Да, милорд, поклонился Лювин. Что с вашим сыном Риканом, милорд? Его болезнь, возможно, прошла, но он все еще слаб, и его легкие. Он останется Старком в Винтерфилле, вместе с моей леди-женой. Почти сразу решил Нет. Я сам извещу свою семью, мистер Лювин. Позаботьтесь, чтобы все было готово к нашему путешествию в Белую Гавань, и проследите, чтобы были приняты меры предосторожности для леди Неры. Последнее, что мне нужно, это оттолкнуть одного из моих ближайших союзников, если с ней случится что-то плохое. Глава 154. Насвистывая веселую мелодию, Тирион Ланнистер, бес, полумуж, развратник и неофициальный наследник скалы, несмотря на то, что утверждал его отец, не сводил глаз со скалы, пока шел в отцовское крыло великого замка. Он только что получил известие от своих ушей в Винтерфилле, и ему нужно было обсудить несколько важных вещей с отцом и лордом западных земель. Тириону было неприятно признавать, но потребовалось неприлично много времени, чтобы организовать простенькую разведывательную сеть из одной пары ушей и глаз на севере, и еще больше, чтобы наладить своевременную связь с ними обоими. Но теперь, когда все было готово, он мог регулярно получать свежие новости от каждого торгового каравана, идущего на север. В течение почти 2 лет накопилось преступно мало важной информации. То немногое, что могли передать ему его шпионы, в основном состояло из достижений колдуна в области ремесел, строительства стеклянных садов, выращивания новых экзотических фруктов и создания колледжа в Винтерфилле для обучения мужчин и женщин, выбранных им самим, как будто они собирались стать мейстерами. В какой-то момент он приказал своему шпиону подобраться поближе к цели, но тот потерпел весьма впечатляющую неудачу. Однако отрицательный результат – тоже результат. Конкретно этот привел к интересному открытию. Подтвердилась связь Нокса с бывшей прислужницей Нерой, женщиной без семьи и положения в обществе. Он не без удовольствия узнал, как его шпионка пыталась пробраться в личные покои колдуна, чтобы соблазнить его, но обнаружила, что бывшая прислуга уже там и принимает ванну, ожидая возвращения своего любовника. Однако его отец не нашел в этой истории ничего забавного. Он пытался придумать, как переманить колдуна с севера на службу к дому Ланнистеров с тех самых пор, как впервые с ним познакомился. Разумеется, самыми простыми вариантами были брак, земли, титулы. Но с годами эти методы теряли шансы на успех. Колдун, судя по слухам, был весьма увлечен бывшей служанкой. Обычно Тайвин не брезговал против того, чтобы просто устранить подобное препятствие, но в данном случае он колебался, поскольку всегда оставался шанс, что потом их самих устранят. Это говорило о том, насколько его отец уважал и боялся колдуна, хотя публично никогда бы не признался в последнем. Итак, брак исключен, остались еще земли и титулы, точнее, оставались. Увы, но они тоже потеряли смысл, как только Роберт объявил его лордом, пусть и не даровал при этом никаких земель. Недолго теплилась надежда, что этот поступок вобьет клин между колдуном и лордом Старком, но она быстро угасла. Колдуну, Похоже, было плевать на то, что ему вообще дали высокий титул дворянства. К счастью для Тириона, его шпионов и семей девушек, шлюха, которую он отправил в зимний город, попалась на глаза молодому Грейджою 2 года назад, как только он достиг совершеннолетия и начал посещать бордель. Если ей удалось выудить приличную информацию, осторожно выпытывая ее у гвардейцев с помощью своего искусства, то парень Грейджой был просто кладезем информации. Именно из уст Грейджоя Тирион узнал об обучении Ноксом детей Старков задолго до того, как это стало общеизвестным. Через него же она узнала об экспедиции колдуна в Валерию за несколько месяцев до отплытия. Судя по всему, мальчик был довольно резко настроен против экспедиции. В основном из-за того, что его сестре, Аше, разрешили принять участие, а его заставили остаться в стороне. А теперь его шпионы передали еще 2 порции сведений. Одна из них была лишь слегка интересной, в то время как другая была очень интересной. Прибыв в соляр отца, Тирион мимоходом кивнул 2 гвардейцам и без стука вошел в комнату. Единственным ее обитателем был Тайвин, сидящий за своим столом с кувшином из северного стекла и арборского золота. «Нужно ли мне объяснять тебе смысл того, зачем люди стучат в дверь, прежде чем войти?» — ровным тоном произнес отец, когда Тирион закрыл за собой дверь. «О, я стучусь в закрытые двери, отец, но только в борделе. Нет ничего хуже, чем зайти в комнату и увидеть, как пара чудесных, мягких, накрашенных губ шлюхи досуха обсасывают хер знакомого тебе мужика». Потянувшись за кувшином, он проклял свою удачу. Отец, даже не потрудившись поднять глаза от того, над чем работал, вслепую протянул руку и выхватил кувшин, прежде чем Тирион успел им завладеть. «Я не желаю слушать о том, как ты позоришь наш дом, Тирион», — прорычал отец, наливая в свой бокал и отставляя кувшин подальше, вне пределов досягаемости Тириона. «Торговое судно с севера вернулось. Какие есть новости об успехах детей Старков и о колдуне?» «Конечно, ты хочешь начать с детей Старка. С тех пор, как ты узнал, что они обладают той же силой, что и колдун, то почти полностью переключил свое внимание именно на них. В конце концов, гораздо проще связать узами брака ребенка, чем взрослого мужчину. Без колдуна или бастарда их обучение Аркане остановилось», — сообщил Тирион отцу, устраиваясь в мягком кресле. «Раз уж его не собирались угощать вином, то можно и даже нужно хотя бы расположиться с комфортом. Из слухов следует, что наследник Старка и его 2-я дочь весьма могущественны, хотя у нас нет данных о том, что конкретно это значит. В то же время старшая дочь отрицает любые свои способности и не участвует ни в каких тренировках. 2-й старший сын только начал обучение перед уходом колдуна, поэтому его сила в лучшем случае минимальна, а младший все еще обделывается и с трудом держится на ногах, так что я сомневаюсь, что в ближайшее время мы услышим рассказы о том, как он сносит замковые врата. А какие способности демонстрируют наследник Старка и его 2-я дочь? Если не считать того, что роб своей волей может двигать камни размером больше человека, а также демонстрирует физическую силу и мастерство мужчины эдак на 10 лет старше себя на тренировочном дворе, то ничего особенного, — ответил он, почесав затылок. Не уверен, скрывают ли они свои истинные способности, или это их предел. Однако наши глаза заметили, что молодая девушка Старк, кажется, умеет практически исчезать по своему желанию. Не знаю, как именно это происходит. Есть ли новости о колдуне и о том, удалось ли ему и бастарду совершить экспедицию в Валерию? Тирион знал, что его отец был крайне заинтересован в этом, как и большая часть королевства. Но все же Тайвин сильнее всех прочих, пусть и не по тем причинам, о которых многие могли бы подумать. Не было секретом, что дядя Герион, взяв с собой множество людей Ланнистеров и один из лучших галеонов, отправился исследовать проклятые земли много лет назад, и с тех пор о нем ничего не было слышно. В то время как Тириону и некоторым другим членам его семьи было любопытно, вернется ли колдун со сведениями о судьбе его дяди, его отец был обеспокоен по другой причине. Если кому-то в теории удалось бы проникнуть в глубины Валерии и вернуться живым, так это колдуну. И если ему это удастся, то с чем он вернется? Со времен гибели никому не удавалось совершить это путешествие, и никто не знал, что там можно найти. Валерийскую сталь, возможно, даже способ ее изготовления, золото, утраченные знания. Если он вернется хотя бы с одним из этих реликтов прошлого или сокровищ, то сможет сделать север настоящей силой в Вестеросе, способной свергнуть любой из других великих домов. В конце концов, не зря же правление Валерийской империи было непререкаемым до самого падения. Пока нет никаких вестей, но с момента его отплытия прошло всего 6 месяцев. Смахнув пыль с листа бумаги, на котором он закончил писать, отец отложил пергамент в сторону и достал другой лист. «А какие есть новые сведения у твоих шлюх?» Наследник Старков старается проявить себя с тех пор, как колдун и его брат-бастард покинули Вестерос. Начал с самого очевидного Тирион, с тоской глядя на кувшин с вином и бокалы. Он организовал так называемую ярмарку изобретателей. Он приглашает лордов, леди и мелких служащих со всего севера посетить Винтерфилл в течение недели после дня его именин. В течение этого времени все, у кого есть изобретения, новые технологии или продукты, могут представить их на суд хранителя севера. Если он сочтет их стоящими, то наградит того, кто их придумал, монетами, титулами или поддержкой для будущего развития. Говорят, что студенты колледжа Винтерфилла также продемонстрируют кое-что из своих разработок, дабы заручиться поддержкой местных лордов. Также будет проведено несколько состязаний. Правда, ни поединков, ни рукопашного боя не будет. По правде говоря, как только Тирион услышал о ярмарке, он хотел сесть на первый же корабль на север и внести свое имя в любые необходимые списки. Учитывая его природу полумужа, он никогда не смог бы принять участие в турнире, а если бы и сделал это, то только в шутку. Но эта ярмарка на севере была соревнованием, в котором сила разума была важнее силы физической или мастерства в ратном деле. И это было соревнование, в котором он не только мог принять участие, но и был уверен, что легко победит. «Понятно», — просто сказал его отец, — «похоже, нисколько не заботись об этом событии. А что еще ты слышал?» Возможно, его отца и не заинтересовала первая новость, но Тирион знал, что его заинтересует следующее. В последнее время в Винтерфилле произошли довольно интересные события. По большей части они держат это в тайне, но Грейджой, похоже, слишком громко стонет, когда над ним работает хорошая шлюха. И часто это не бессвязные стоны, а ценная информация. И так уж получилось, что в этот раз он разболтал кое-что очень интересное про бывшую служанку, ставшей леди. Про Неру. Перо его отца остановилось, не доведя линию последней буквы. «Рассказывай, все». Глава 155. «Пожалуйста, брат, не на, я не твой брат, я твой король, я, дракон, а ты, дорогая милая сестра-идиотка, разбудила дракона, и теперь ты должна понести наказание за свою дерзость». Фиалковые глаза на лице молодой девушки обратились к нему, умоляя сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, когда мужчина, крепко державший ее, хлестко ударил ее по щеке. Издав болезненный крик, Джон подорвался с места, ударившись головой о низкий подвесной потолок, который был над его койкой. Потирая лоб и изо всех сил стараясь заглушить боль, бастард перекинул ноги через край койки в своей маленькой каюте на борту морского волка и положил голову на ладони, упираясь локтями в колени. Сон, который он только что видел, был, мягко говоря, странным. Если бы такой кошмар приснился ему один раз, то он бы просто отмахнулся от него. Вот только эта девушка снилась ему уже в третий раз, с тех пор, как они покинули Валерию. Однако этот сон отличался, она в нем сама посмотрела на него. Один раз – случайность, 2 – совпадение, 3 – закономерность. Джон вспомнил, что говорил ему учитель во время их обучения. «Будем надеяться, что мастер Нокс сможет дать ответы на эти странные сны». Встав со своей койки и накинув рубашку с брюками, Джон вышел из каюты и проделал короткий путь по лестнице, ведущей на главную палубу морского волка. Жизнь экипажа шла своим чередом. Матросы работали на такелаже, а различные дворяне ходили по кораблю, протягивая руку помощи, где только могли и насколько хватало их знания и опыта. Единственным заметным отличием было то, что матросов на борту стало чуть меньше. Но это объяснялось захваченным галеоном, который плыл на значительном расстоянии позади них, чьим капитаном, по крайней мере временно, была Аша Грейджой. Вежливо кивнув тем, кого он хорошо узнал за последние 7 месяцев, Джон направился к задней части корабля и каюте лорда Нокса. Слегка постучав по дереву, бастард подождал, пока ситх даст свое разрешение, и только после этого вошел. Входить к лорду Ноксу без его позволения, или, упаси старые боги, без стука, было по меньшей мере неразумно, а по большей, опасно для здоровья. Внутри каюты, как и следовало ожидать, было почти безупречно чисто, за исключением стола, который на протяжении всего путешествия был постоянно завален книгами, свитками и, с недавних пор, кристаллами из валерии. Как раз над одним из них склонился лорд Нокс. От этого зрелища Джон опешил. Возможно, его обманул солнечный блик, но он мог поклясться, что видел, как кристалл светился, и над ним висел какой-то туман, когда он только вошел. «Проблемы со сном, Джон?» «Да», — согласно кивнул он, решив не заостряться внимание на кристалле и вместо этого сосредоточиться на причине, по которой вообще пришел к своему мастеру. «Мне уже некоторое время снятся странные сны. Сны о молодой женщине». Нокс поднял лицо от кристалла, и по нему расползлась ухмылка. «Ты уже мечтаешь о принцессе Арианне, Джон?» «Ц-ц-ц. Непристойно грезить такими снами о леди, тем более о принцессе Дорна. Хотя, если она в чем-то похожа на своего дядю, то я уверен, что она не только поощряла бы такие фантазии, но и дала бы тебе достаточно вдохновения для них». Джон уже не в первый раз возблагодарил старых богов, что его хозяин не видит в привычном понимании, так как почувствовал, как его лицо вспыхнуло от одного только упоминания о дарнейской принцессе. Досадный факт заключался в том, что его хозяин не ошибся. С тех пор, как они покинули солнечное копье, дарнейская красавица не раз снилась Джону. Одной картины того, как она предстала перед ним после пира, было достаточно, чтобы возникла проблема, которую ему не раз приходилось брать в свои руки и решать. Но дело было не только в ее красоте или в том, что она была первой женщиной, которую он увидел обнаженной. Она также прочно завладела его мыслями из-за того, кем была. Почти весь день они провели вместе в ее покоях, где, конечно же, присутствовали ее кузины, и просто разговаривали. Джон не мог припомнить другого случая, когда бы он говорил так много, как в эти несколько часов, проведенных в ее обществе. Они говорили обо всем, начиная от семьи и политики, заканчивая обучением Джона и его возможным будущим. И хотя между ними еще ничего не было решено, ее предложение сделать его своим консортом в управлении Дорном открыло перед ним перспективы, о которых он раньше и мечтать не смел. Хотя большая часть его души сомневалась, что такое будущее когда-нибудь наступит, ведь она была принцессой, в конце концов, и уже достигла совершеннолетия, чтобы выйти замуж. Но мысль все равно была приятной. Нет, то есть я мечтал об Арианне и нет, дело не в ней. Джон отчаянно пытался удержать мысли о принцессе, обнаженной перед ним, о ее пышной груди, талии, аккуратным низа. Нет, довольно. Речь идет о другой девушке. Девушке с фиалковыми глазами. Я думаю, это та самая, с которой я столкнулся в Валантисе. Та, о которой вы спрашивали меня перед тем, как мы встретились с принцем Аберином. Изменения были едва заметны, но после многих лет обучения у лорда Нокса, Джон научился кое-как определять, когда его учитель чем-то интересуется. Тот факт, что он прекратил работу над каким-то своим проектом и наклонился вперед, сказал Джону, что он действительно заинтересовал своего хозяина. «И о чем же эти твои сны?» «Ну, не очень много», — неловко ответил он. «Все, что я вижу, это темнота и она, и то, к чему она прикасается, или то, что или кто прикасается к ней. Вот, например, сон, который я видел только что. Она была с тем же мужчиной, что и в Валантисе, и он кричал на нее и говорил что-то о пробуждении дракона или какую-то подобную чушь. Потом он поднял руку, чтобы ударить ее, и она посмотрела прямо на меня, как будто она могла видеть меня и умоляла о помощи. А потом сон закончился, и я проснулся. Она снилась мне и раньше, но это был первый раз, когда она смотрела на меня и видела меня. Любопытно, ответил лорд Нокс, откинувшись назад и потирая подбородок. И ты говоришь, что это не первый раз, когда тебе снится такой сон после встречи с девушкой в Валантисе, верно? Очень любопытно. Нетерпеливо постукивая ногой, Джон молился, чтобы его мастер не погрузился в свои мысли, потому что это могло растянуться надолго, а он хотел побыстрее узнать, что значит эти сны-кошмары. Мастер, вы знаете, что происходит? Возможно, ответил тот загадочно, заставив плечи Джона опуститься. Я могу вспомнить несколько феноменов, которые могли бы вызывать подобное. Оба они крайне маловероятны из-за редкости самих явлений. Но, если верить моему опыту, то лучше не исключать никаких вероятностей, пока не будешь абсолютно уверен в их несостоятельности. В следующий раз, когда тебе приснится один из таких снов, а я могу гарантировать, что он приснится, постарайся поговорить с этой девушкой, если сможешь, или, если ты случайно увидишь ее в бодрствующем состоянии, то привлеки как-нибудь ее внимание. Если получится, то это поможет мне сузить список возможных вариантов того, в чем может быть дело. Я постараюсь, учитель, поклонился Джон. Проблема временно решена, и теперь бастард не знал, что делать дальше. Хаэм, учитель, если вы не возражаете, то я бы хотел спросить, что это за кристаллы, которые вы так хотели привезти с собой из Валерии? Я имею в виду, они не кажутся ценными, в отличие от других драгоценных камней. И когда я вошел, мне показалось, один из кристаллов светится, и над ним какой-то туман витает. Взяв кристалл, учитель повертел его в руках, как бы осматривая своими невидящими глазами, а затем указал на пустой складный стул рядом с собой. «Присаживайся, Джон. Полагаю, что теперь, когда ты стал моим официальным учеником, мне пора переходить на следующую ступень твоего обучения и углубиться в тайны силы». Глава 156. «Присаживайся, Джон. Полагаю, что теперь, когда ты стал моим официальным учеником, мне пора переходить на следующую ступень твоего обучения и углубиться в тайны силы». Дважды просить бастарда было не нужно, он вмиг занял место, стараясь не выдать своего волнения от перспективы узнать больше о силе. «Итак, что это за кристаллы?» – задал мастер вопрос, взяв один из них в руку. Джон почти чувствовал что-то внутри, но понятия не имел, что это может быть. «Если моя догадка верна, а после нескольких недель изучения я почти в ней уверен, то это примитивные версии того, что мой народ называл голокронами». Нокс взял в руки еще один кристалл, размером с его кулак, и передал Джону. «Считай их хранилищем знаний, доступным только тем, кто чувствителен к силе». Моргнув, бастард повертел кристалл в руках. «Значит, это что-то вроде книг, которые могут читать только такие, как мы. Но такие сложности, не проще ли просто записать все на бумаге, а не использовать эти штуки?» «Проще, да. Безопасней, точно нет». «Безопаснее?» – переспросил Джон. «Да», – кивнул Нокс. «Валерийцы были умны. Джон очень умны. Им удалось завоевать Иссос благодаря своим драконам, которые также служили сдерживающим фактором для тех, кто планировал восстание. Это впечатляет и доказывает их силу. Но получив контроль над Иссосом, они удержали его, по большей части, с помощью экономики. Ты помнишь мои уроки о том, что определяет цену на рынке? Спрос и предложение, верно. Стоимость чего-либо может быть частично определена этими двумя факторами. Если у тебя есть что-то, что все хотят, и чего мало на рынке, то можешь выставлять более высокий ценник. Но в то же время, если у тебя есть что-то, что все хотят, но при этом существует избыток такого же или похожего товара, то стоимость снизится, потому что люди будут знать, что они в любой момент могут пойти в другое место и купить то, что хотят. Именно поэтому Север пытается удержать контроль над созданием стекла. Если все смогут его производить, то цена значительно снизится. Тот же принцип использовали валерийцы, хотя и с другим товаром. Можешь ли ты предположить, что было у валерийцев такого, чего хотели все остальные и готовы были заплатить высокую цену? Их драконы. Сразу же ответил Джон, но потом подумал еще немного. Но, чтобы приручить дракона, нужен повелитель драконов, так что это не подходит. Остается валерийская сталь, очень хорошо. Скупо похвалил его Нокс. Валерийцы контролировали экономику Иссоса с помощью двух факторов. Работорговли и торговли валерийской сталью. Работорговля контролировала людей, а торговля валерийской сталью контролировала монеты. Теперь, используя нашу теорию спроса и предложения, как валерийцы смогут удержать торговлю валерийской сталью? Нахмурившись, Джон уставился в кристалл, убедившись, что они единственные, кто знает, как ее изготавливать, заявил Джон, а затем его глаза расширились от осознания. Поэтому, чтобы сохранить это знание в секрете, они создали новый метод сохранения и передачи информации, такой, которым могли воспользоваться только те, кто владеет магией. Владыки драконов. Молодец, Джон. Вновь похвалил его Нокс, заставив Джона выровнять спину. Так как же нам прочитать эти кристаллы? Джон едва не дрожал от возбуждения. Шанс узнать секрет валерийской стали будоражил воображение. Однако его надежды быстро развеялись, когда лорд Нокс положил кристалл, который держал в руках, обратно на стол. Ну, в этом-то и проблема. Эти кристаллы, пусть и похожи на голокроны моей родины, все же отличаются от тех, к которым я привык. И пусть мне удалось выяснить, что каждый кристалл хранит в себе множество знаний, я так и не смог понять, как получить к ним доступ. Последние несколько недель были весьма разочаровывающими. Это признание удивило Джона. Он еще ни разу не встречал что-либо, что его мастер не смог бы сделать, узнать или понять за относительно короткий промежуток времени. Услышать от него признание, что он не знает, как чего-то достичь, это было странно. Просто не укладывалось в привычные рамки мироустройства. Многократно поворачивая кристалл в ладонях, Джон пытался найти что-нибудь, что могло бы дать ему подсказку, как его открыть. Если бы это была книга, и я мог бы просто открыть ее, наверное, в этом и есть смысл. Имея любой желающий возможность открыть секреты Валерии, пусть даже этот кто-то был бы одаренным, то валерийцы воспользовались бы обычными книгами. А как вы обычно открываете их, учитель? Представь свое тело в виде черпака, а силу внутри тебя, в виде воды. Начал Нокс, снова взяв в руки один из кристаллов и вызвав в нем легкое свечение. Кристалл – это второе ведро. Ты хочешь перелить силу из себя в кристалл. Это базовый принцип. Но, по-видимому, у валерийцев есть еще что-то, что нужно для использования кристалла. Остается только выяснить, что это за триггер. Сузив глаза от концентрации, Джон попытался в точности скопировать инструкции своего учителя. «Боги!» – воскликнул он, едва не выронив кристалл, который зажегся словно факел, и над которым появилось призрачное изображение человека в легкой броне. «А разве это не нечто?» – пробормотал учитель, наблюдая за тем, как призрачная фигура говорит на, как Джон мог предположить, высоком валерийском, демонстрируя движение мечом. «Выключи его, перекрой поток силы, которому ты позволяешь течь в кристалл. Затем повтори процесс еще раз». Кристалл сразу же померк, фигура исчезла, едва Джон перекрыл связь с кристаллом. Бастард тяжело выдохнул. Он даже не заметил, что все это время не дышал. Вновь наполнив легкие воздухом, Джон повторил то же самое, что и раньше. И, как и в прошлый раз, кристалл тут же ожил в его руке, а призрачная фигура опять появилась над поверхностью кристалла и начала давать указания. «Так вот как ты это сделал. Я догадывался, что это будет что-то настолько простое», – пробормотал учитель, взяв в руки розовый кристалл. Он тут же начал светиться. Только вместо закованного в броню мужчины над поверхностью кристалла парила одетая в броню и очень хорошо одетая женщина. И также, как и мужчина, появившийся из кристалла, женщина заговорила на высоком валерийском языке, как только появилась. «Что они говорят, учитель?» Наклонив голову на бок, ситх некоторое время прислушивался к двум голосам, прежде чем ответить. «Мой высокий валерийский сейчас недостаточно. Нужно будет озаботиться помощью Талисы, чтобы перевести их, или, еще лучше, попросить ее увеличить количество уроков этого языка. Но, насколько я могу судить, мужчина в твоем кристалле описывает основные приемы владения мечом, которые лучше всего подходят для использования верхом на драконе. Что касается женщины, ну, вроде как она описывает сексуальный ритуал, который обеспечит хорошее потомство. Дополню, она прекрасный учитель и рассказчик. Такие детали, прямота, метафоры. Думаю, она могла бы даже Аберина заставить покраснеть, как девственную служанку.